Братья и сестры, теперь о Грузии расскажем. Я приглашу сюда брата Игоря, чтобы поближе подошел, чтобы он вел доклад. Расскажу немного о том, что каждые полгода у нас в Грузии проходит семинар по благовестию, который проводят ответственные по Кавказу брат Петр и другие с ним. И это помогло нам развиваться в этом служении. И они помогли не только теоретически, но практически. Они и с оркестром приезжали, и разные виды благовестия проводили. И это тоже нас согревало и как бы помогало нам действовать. И на сегодня у нас брат Игорь расскажет, один брат будет рассказывать, хотя у нас два брата, которые трудятся в этом деле здесь. Хотел бы один пример, иллюстрацию привести за того брата, который не будет говорить. Он не любит о себе много говорить, но пример такой, что он не любит нам рассказывать церкви как что-то плохое на благовестии. У него всегда как бы хорошо, никаких проблем нет. Начинается всегда обычно с проблемы, но заканчивается интересно. Говорит, однажды стою на тротуаре, стоим, тут впереди машины, тротуар, а сзади забор, а за забором рынок. И вдруг разгораживает забор, металлопрофиль убирают, и продавец, который продает арбузы, хочет на тротуар продавать сразу. Разгородили забор рынка. А тут спиной стоит наш брат. Они начали: кто ты? Что ты тут стоишь? Мы библиотека. Кто такие? Баптисты. И крик как поднял, как начал ругаться. И ругань такая. И я переживаю, думаю, что же там дальше. Дальше он ничего не рассказал. Чем кончилось это все? Он говорит: народ собрался, столько народу. И так библиотека начала работать, так прекрасно прошел день библиотеки. Он с плохого начинает, но всегда у него заканчивается история хорошим. И так дальше. Пусть Господь благословит вас, чтобы молились о нас в нашей немощи, чтобы там, где все это сложно и трудно, чтобы Господь помог и нам тоже делать в этой стране Грузии свое служение. Игорь, пожалуйста. И фотографии, если можно, сразу уже подготовьте, чтобы